Тройка пентаклей. Согласно Уэйту, на карте Зодчий за работой в монастыре. Зодчий стоит на скамье, рядом монах и шут. Они обсуждают рабочие моменты. Есть мнение, что за шутовским нарядом скрывается главный архитектор и великий магистр масонского ордена. Символика. Зодчий – тот, кто принимает решения. Монах и человек в шутовском плаще – помощники. Общее значение. Смысл карты – труд, мастерство, практическое воплощение идеи в команде. Речь может идти о любом деле, которое предполагает материальный результат. Аркан подчеркивает необходимость объединения усилий. Храм в одиночку не построить. В позитиве – прямое положение. Постепенное движение к цели. Медленный прогресс. Становление или создание чего-либо. Труд в удовольствие. Вклад в общее дело. Владение ремеслом. Благополучное начало дела. В негативе – перевернутое положение. Бесцельные действия. Труд без практического смысла. Некомпетентность. Критика. Нехватка поддержки. Тройка пентаклей в раскладах. Отношения. Медленное развитие отношений. Взаимность. Общие цели. Реальные планы на будущее. В негативе. Разногласия. Неравные отношения. Вмешательство в отношения третьих лиц. Работа и финансы. Плодотворный труд. Успешный ход проекта, творческий процесс, слаженная команда, кооперация. По деньгам скромный, но стабильный заработок. В негативе – недостаток квалификации, период без работы или оплаты, рутина, отсутствие поддержки команды. Здоровье. Хорошее самочувствие, выздоровление. В негативе – необходимость соблюдения режима и плановых лечебно-оздоровительных мероприятий. Личность, трудолюбие, умение работать в команде, ориентация на практический результат. В негативе – неумение сотрудничать. Ключевые слова. Труд, рабочий процесс, команда, сотрудничество, совместная работа, вклад в общее дело.